Зачем ты отправил меня в монастырь? История зимней вишни. Сложный выбор между фильмами, которого у меня на самом деле и не было. После «Сибириады», «Торговки и поэта», «Военно-полевого романа» и «Мэри Поппинс» мой мраморный кухонный подоконник в Дегтярном переулке всегда был завален сценариями, лучшими сценариями, которые мне присылали мэтры советского кино. Многие писались конкретно под меня, актрису Наталью Андрейченко. Так было и в 1983 году. Мой любимый драматург Владимир Иванович Валуцкий, автор сценария «Мэри Поппинс», написал для меня сценарий к фильму «Зимняя вишня». Я влюбилась в этот сценарий, знала, что это моя роль, но самое интересное, что Валуцкий сам считал, что никто другой главную роль играть не может. Я, конечно, была ему очень благодарна. Я осознавала свою необходимость и значимость в этом проекте, но чтобы вот так ко мне относились, и вот... Я в абсолютном восторге, безумно хочу играть, я во все в это верю, я хочу, чувствую и понимаю. Фильм находился в предподготовительном периоде. И вдруг появляется на горизонте американский режиссер Лоуренс Шиллер. Встречается со мной и говорит о том, что он делает такой уникальный, первый американский проект в нашей стране. Проект, который стоит сумасшедших денег. Страшно даже представить, что такое в 1983 году 35 миллионов долларов. Это просто нереально. Я точно помню, что все соболя в картине были настоящими. Как у Марлен Дитрих в фильме, где она играет русскую императрицу Екатерину Великую. Здесь... Надо сказать большое спасибо Андрею Сергеевичу Кончаловскому. Он замолвил за меня словечко, так как считал, что это настоящий выход в большой американский кинематограф. Я думаю даже, что он конкретно порекомендовал американскому режиссеру и продюсеру телекомпании NBC взять меня в фильм «Петр Великий» на роль царицы и первой жены Петра Великого Евдокии Лопухиной, которая в этом 10-серийном сериале представлена с 16,5 по 65 лет. Трагическая, настрадавшаяся историческая личность, чуть ли не святая, после всех мытарств и унижений, через которые ее провел собственный муж, как символично! О, Боже, как похоже на мою собственную судьбу, которую я в дальнейшем проживала с Максимилианом Шеллом. Но, естественно, в фильме герои говорят как? По-английски. Поэтому и Шиллер, и Кончаловский поставили передо мной главную задачу – учить английский язык. В Россию были отправлены коучи, две англичанки. И я постоянно должна была приезжать и заниматься уроками. Текст роли уже был готов. И они вдалбливали в меня не только язык, но еще готовили меня для того, чтобы я хорошо без акцента произносила большие серьезные речи в готовом уже сценарии. Я занималась, но, честно говоря, без особого энтузиазма, так как очень хотела играть в «Зимней вишне». Начало съемок, которое было запланировано на июль-август и начало сентября, и чуть-чуть совпадало со съемками Петра Великого в Суздале. Лишь в сентябре. Кроме того, мой муж, Максим Дунаевский, был категорически против американского фильма. Боже мой, его просто переколбашивало, когда мы говорили об этом. Я занималась через день, то есть каждый второй день по 2-3 часа учила язык и готовилась к роли. Потом я, честно говоря, забросила это все в задницу и перестала ездить на уроки. В этот самый момент появился Лэри Шиллер. Он постоянно приезжал в СССР, жил в гостинице «Националь», ездил на большом лимузине. Он был очень занятой человек, времени у него вообще не было, поэтому наш разговор состоялся в этом самом лимузине, пока он ехал в аэропорт Шереметьево. Я в первый раз в своей жизни каталась на лимузине, да еще в Советском Союзе. Шиллер вставил мне больших перепипелей, потому что ему сообщили, что я не учу язык. Тот час, пока мы ехали до Шереметьево, он говорил, что я обязана это делать, потому что у него в картине будут сниматься такие звезды, о которых я просто не слышала, а на них молится весь мир. Я выслушала его внимательно и сказала, как всегда, свою знаменитую фразу: «А нахрена мне всем этим заниматься и учить твой глупый язык? Мне это никогда не понадобится, потому что фильма ты своего у нас в Советском Союзе никогда не снимешь. Ты просто это не пробьешь в совкино, тебя не допустит никто». Я была уверена, что никто ему никогда не даст снимать американскую картину в нашей стране. Шиллер, бедный, не знал, что делать. Вмешался, естественно, Андрей Сергеевич Кончаловский, которому тот нажаловался. Но кроме того, было еще кое-что. Как интересно Господне провидение, как интересны повороты судьбы. В это же время у кого-то в гостях я встречаюсь с Натальей Вишневской, хорошей и очень красивой женщиной, прекрасной актрисой, которая в то время работала в театре имени Пушкина и жила в Советском Союзе, но была замужем за французом. Это был французский журналист. Так вот, узнав о моих метаниях, она быстро увела меня в другую комнату, взяла за руки, посмотрела мне в глаза и сказала: «Девочка», она была старше, «ты сумасшедшая? Или как к этому относиться? Какие мысли могут быть по этому поводу, а? Какие сомнения могут быть? Тебя приглашают в фильм, где снимается Максимилиан Шелл, сэр Лоуренс Оливье, Ванесса Редгрейв, Омар Шариф, Хельмут Гримм, Лили Палмер, звезда на звезде сидит и звездой погоняет. Это даже невозможно себе представить, собрать таких актеров в одну картину. У тебя одна из главных ролей. Это твоя возможность, это твой выход в другой мир. Ты говоришь о какой-то смятой вишне?» А про Максима она сказала: «Да он просто ревнует. Это абсолютно нормально. Любой бы мужик ревновал, когда бы к жене вот так вот с неба падали такие возможности». Я услышала Наталью Вишневскую. Я услышала моего дорогого мэтра Андрея Сергеевича Кончаловского, которого безумно люблю, уважаю и обожаю с ним работать. Но я все равно хотела сниматься в «Зимней вишне». И вот здесь происходит нечто потрясающее. Американская компания выходит на связь с киностудией «Ленфильм», чтобы поговорить с Игорем Федоровичем Масленниковым, режиссером фильма «Зимние вишни», и предлагает вариант совмещения съемок. В августе я вообще свободна, а в сентябре у меня будет всего лишь несколько сцен в Суздале. Они готовы снять это, предположим, за 3 съемочных дня. Могли бы даже в субботу-воскресенье, чтобы я могла спокойно сниматься на «Ленфильме». Это вызвало уважение. Молодцы ребята, америкашки. Они могли согласиться на все, что угодно. Но режиссер Игорь Масленников был секретарем партийной организации киностудии «Ленфильм». И на партийном собрании он произнес следующую речь. Мне дословно передали его слова: «Я не позволю, чтобы наша великая киностудия и мой замечательный фильм лизали жопу какому-то американскому империализму». То есть мне отказали в роли, которая была написана исключительно для меня. Это было условием автора сценария для производства этого кинофильма. И получается, что у меня не было выбора. А никакого не оказалось выбора, кроме как остаться с фильмом «Петр Великий».